Вот что власть. Получишь ты от нас самолучшую лосиную шкуру и хорошую выпивку. А ты не доноси лесничину, что Афонька избы спалил. Отчего же? Так мне надо. Сторожа там были на пожаре. Как же он поджег? Пришел ночью, дров наколол и запалил. Избы сгорели, а лесорубам надо домой выбираться, потому становать негде. Огни-то в Каменках были. Были, Иван Ефимыч, как же в холоду без огней? Так ты вот что, власть, ты скажи лесничину, что лесорубы заспались и вину валят на Афоньку зря. Он тебя слушает, да едино слово верит, а сторожа у него, сам знаешь, пикнуть не смеют. Сделай так, другом будешь. Возчики лесорубы тоже покажут. Возчикам лесничин не поверит, да и не пойдут они к нему, скорее новые избы срубят. Ну ладно. Ежели что, ты ворона попроси. Он с лесничином приятельство ведет и особо поговорит. Это ты не бойся. Прощай, Иван Ефимыч. Прощай. Когда укатил на лыжах объездчик, веральцы собрались в избу и растопили Каменку. «Ловко ты его», — сказали Ивашке. Ивашка молчал. Кое-где забелел дневной свет. Изба курилась, пили чай. «Ты, Ваня, брата пасешь от Сибири-то?» — заговорил Тимофей. «Из села он не должен уходить, вот и пасу». «Я жениться, вишь, хочу, Тимоша», — оскалился Крень. «А у тебя зарок, что ли, даден? Взять брата в посаженные отцы?» «Афонька неведомо где загинуть не должен. Купца ворону пугать будет», — двусмысленно отшучивался Крень-младший. «Что-то мудрено толкуешь?» «Тебе, Тимоша, мудрено, а кому надо понять, просто». «Эй, вылезать пора. Собаки соскучились, и снег перешелся». Ивашка вылез из избы, стал осматривать лыжи. На второй день Рождества по селу Большие Пороги пошли попы Христа славить. Поп Максим с простоватым мужицким лицом, худой, маленький и задорный подпорожский дьякон, да Яков поп, тучный, хитрый человек. У каждого были подношатые. У попа Максима Давид Фалилеев, мужик молодой, неглупый, но в хмелю буйный. У Якова баба Марья, тетка Фалилеева, а у дьякона Ефим Нагишов, холостой парень, картежник и воришка. Время было тугое, в селе доходов никаких. Вывозка леса, начатая вороной, остановилась. «Какой-то пес на рубке», — так говорили, — «огонь заронил из Каменки и конторянки избы сжег. Слух идет, будто Афонькино дело, а объездчик лесной на самих мужиков вину валит. Оттого народ прибеднился, и духовенству за пение христославных тропарей почти в каждой избе подавали пирогами да шаньгами. Перед христославлением для голоса попы зашли к уханихе и распили по полбутылки водки на каждую голову, кроме бабы Марьи. Марьи же, чтоб не завидно было, купили кренделей вязку. Не доходя до избы вороны трех изб, захмелевшему попу Максиму пришла в голову мысль закусить. Не останавливая подношатого, чтоб не мешать скорости дела, на ходу поп Максим полез рукой в мешок, но попал в мешок подношатого дьякона. Рука у попа большая, а пироги да шаньги, намасленные коровьим маслом со сметаной, на морозе застыли и слиплись. Поп вытащил не один пирог, а три. Один сунул в рот, стал жевать, другую же половину уронил в снег. Дьякон увидел проделку попа, которого давно недолюбливал. Он подошел к Максиму сзади, схватил за волосы, пригнул в глубокий снег и сел верхом. Подношатый Максима, сбросив мешок, подбежал, сшиб дьякона в снег головой вниз. Марья выругала племеша и освободила дьякона из сугроба. Поп Максим потерял в снегу репный пирог, но больше за пирогом в мешок не полез, а подошел и протянул толстую руку с красными пальцами дьякону. «Прости, отче дьякон!» Но дьякон руки не протянул. Он старательно шарил в кармане кису с деньгами и, не находя, ворчал и пуще злился. «Ишь, толоконный лоб! Пирог съел, дело невелико, а вот кису с деньгами выгреб у меня!» Много любопытных прихожан собралось смотреть на поповскую драку. Шло за духовенством, дожидаясь новой, но попы мирно брели к крайним избам. У дома вороны попы остановились, околачивая снег с валенок. Купец от нечего делать под въездом колол дрова. Опустив топор, он крикнул: «Эй, батьки, а где же у вас мой дружок, поп Данила?» «Данилка с нами не пойдет. Данилка поп тверезый, в благочинные метит», — сказал поп Яков. Артамон выслушал попа и снова взял в руки топор. «Дома попы один сынишка. Мне не досуг, а вас принять некому». «Ты подлец, Артамон!» — ругал Максим ворону. «Смотри, батька, летось в Петровке дураком обозвал, теперь подлецом кличешь». Однако купец бросил топор. Лицо его от новой какой-то мысли приняло другое выражение. Он вошел на крыльцо. Поп Максим, усердно околачивая валенки, сказал, поднимаясь первым: «И снегу же Господь не спаслал». Выколотив о полу полушубка пыжиковую шапку, ворона пропустил вперед себя в избу духовенства. Дьякон, не дожидаясь хозяев, шатаясь, залез на скамью, зажег у образа свечу, и духовенство, выстроившись, начало славить Христа. Ворона широко крестился, держа шапку в левой руке, потом махнул жене и приказал шепотом налить водки и накормить подношатых отдельно. Сам же указал на чистую половину с шуткой: «У разбойников, батьки, была хорошая поговорка: режь гостей, угощай хозяев. Пожалуйте, пожалуйте. Сашка, тащи все, что есть». Сынишка в чистой половине поставил на стол блюдо мятных пряников, другое — соленых грибов, да большой тресковый рыбник. А водки заранее было припасено много. Водка была трех сортов — перцовая, рябиновая и простая. Ворона, сбросив на скамью полушубок и шапку, угощал гостей, не скупясь: «Не жалухой пейте, ерши свежие. Не хотел, правду говорю, принять вас, батьки, а коли принял, то норов мой ведом, пей и ешь. А до тебя, отец Максим, у меня малое дело есть». Дьякон, жуя жесткую треску, закусывая изрядную выпивку перцовой, засмеялся, бросая кость на пол: «Знаем твое дело, пес». «Я не с тобой, дьякон ерширыба. Перестань». «Ладно, перестану. Выпьем еще». Он налил водки, выпил, и, откинувшись на струганные бревна избы, оклеенные лубочными картинками, положив сухие кулачонки на стол, стал дремать. Ворона, зорко метнув на дьякона глазом, сказал тихо Максиму: «Ты, батя, повенчай Ивана Пчелкина и Уханихину дочь. Что надо, заплачу». «А ты, купец, на дурака напал? Я бесчестья на свою голову не беру». «Какое ези свежее бесчестье тут?» «Порченое, аль не знаешь?» Ворона насупился. «Ты, батька, пекарей завязку кренделей венчал, а я тебе даю цену тройную, чего ломаешься?» «Проси Данилку, папа, я тебе не слуга». «Значит, не хошь, свежая рыба?» «Не хочу», — сказал упрямо Максим, стукнул кулаком по столу и крикнул: «Подливай, ворона!» Не любя своего прозвища, Артамон сердито сверкнул одиноким глазом и налил попу чайный стакан перцовый. Меньше пил толстый поп Яков. Ворона заметил это и, налив себе чего-то в кружку, протянул к Якову: «Ну-ка, отец, перцовый себе, с праздничком, с Рождеством Христовым, с почтенными гостями рыба ези». Яков не утерпел, выпил. Ему незаметно подлили еще, он еще выпил и стал, расталкивая дьякона, поучать его примерной жизни. Дьякон отплевывался, ворчал что-то. Яков просил дьякона утереть бороду, упрекнул в неуважении к сану своему и месту. Потом заговорил, строго хмуря брови, что монастырь, куда был сослан на исправление дьякон, только испортил его. Дьякон, молча, не открывая глаз, ловил свой стакан с выпивкой, выпивал и плевался.